Прошла почти неделя. Я не видела Эйдена ни в ресторане, ни в городе. Я знаю, что произошло. Его руки на моей коже, дыхание на моих губах. Холодная серебряная цепочка на моей шее. Его подарок. Он реален. У меня есть доказательства. Вечерняя смена. Четверг. Я высматриваю Эйдена. Он появится в любую секунду, улыбнется с другого конца зала, рассеяв мои тревоги. Даст правдоподобное объяснение. Даже не придется спрашивать. «Ты не поверишь, что произошло», — скажет он. «Мой пикап сломался. У меня украли телефон. Он сломался, упал в унитаз. Ты случайно не писала?» Хлопает дверь. Это судья Бирн. «Миссис Купер, мой бывший школьный учитель. Все, кроме него. В ресторане чертовски многолюдно. И я говорю себе, что, по крайней мере, чем меньше торчу в телефоне, тем быстрее тот загудит». Он не гудит. Эрик везет нас домой. Поправляя зеркало заднего вида, ловит мой взгляд. «В чем дело, малышка? Ты весь вечер молчишь». «Просто устала». Я одариваю его сдержанной улыбкой и подношу к щеке тыльную сторону ладони, изображая спящего. Кивнув, он переводит взгляд на дорогу. Я прислоняюсь лбом к стеклу. От холода немеет кожа, и я давлю еще сильнее, с радостью принимая боль и опустошение, которое наступает следом. Мы в паре улиц от дома Эйдена. Как бы хотелось попросить Эрика, чтобы он ехал туда и высадил меня. Я постучу и позвоню в дверь. Эйден отодвинет штору, выглянет наружу, просияет. «Я так рад, что ты пришла». Он обнимет меня, и я вдохну его запах, ощущая ликование каждой клеточкой. Дома говорю Эрику и Юванде, что иду спать. Это из-за праздников. Из-за всей этой кутерьмы я как выжатый лимон. Больше похоже на кошмар перед Рождеством, да? Под одеялом достаю телефон. По-прежнему ничего. Со вздохом бросаю мобильник на матрас, затем снова беру и читаю последнее сообщение Эйдена. «Ок, жди на месте, я выйду. Сесилия спит, не хочу ее разбудить. Первый день благодарения без мамы, сама понимаешь». Не самое лучшее из нашей переписки. Тут нет смайлика. «Спокойной ночи, доброе утро» или «Сегодня буду думать о тебе». Нет, надеюсь, смена прошла удачно. Надеюсь, тебе приснятся сладкие сны. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я прокручиваю переписку вплоть до первого сообщения. «Приветик, это Эмили. Еще раз спасибо за помощь». До разговоров о краснохвостых ястребах и кошмарах с закрытыми дверями и темными коридорами. Они реальны. Все здесь. Вся наша история. Я ему нравлюсь. Он впустил меня в свою жизнь, даже когда в его жизни было не все спокойно. Знаю, я могла бы написать ему. Не обязательно ждать, пока он выйдет на связь. Я пыталась, но каждая попытка составить идеальное сообщение заканчивалась тем, что я нажимала клавишу удаления. Как где удалить? Просто хотела убедиться, что все удалить. Не хочу надоедать, просто надеюсь, что удалить, удалить, удалить. Я подношу руку к серебряному колье, зажимаю кулон в кулаке и держу, пока металл не нагревается до тепла кожи. Мне это не привиделось. Я жила этим. Он подарил мне все это. Никто его не вынуждал. Он поступал так, потому что хотел, потому что я ему нравлюсь. Пятница в волосатом пауке. Я заставляю себя пойти. Ради команды, как будто им есть дело. Эйден по-прежнему молчит. Если бы он нарочно хотел свести меня с ума, лучшего способа не придумаешь. Я заставляю себя пойти. Сегодня только один стаканчик, нет настроения. Да и Эрик захотел посидеть подольше, так что я села за руль сама. На обратном пути к Цивику — галлюцинация. И все же, клянусь, я его вижу. Белый пикап, припаркованный в конце переулка, слабо поблескивающий сквозь кусты возле волосатого паука. Я оглядываюсь на вход в бар. Эйдена здесь нет, вроде никого. Я завожу Хонду, поправляю зеркала, трогаюсь с места, и... он исчез. Пикапа больше нет. Чувствую напряжение в плечах. Я смотрю в окна, кручу головой, как на шарнире. Вглядываюсь в кусты. Ничего. Что за... Как будто он увидел то, что хотел, и уехал. Я смеюсь про себя, над собой. Какая-то нелепица, однако именно так все и выглядит. Словно он дождался меня и тотчас уехал. Глава 44. Женщина в доме. Ты привыкаешь к бушующему в груди пламени, которое сжигает весь кислород. Оно поглощает тебя, поглотит всех вас, тебя, его, девочку, если не возьмешь над ним верх. Ты рискуешь наделать ошибок. Если он тебя чему-то и научил, так это тому, что ослепленные пламенем люди совершают ошибки. Шестое правило выживания за пределами сарая — не позволяй себе сгореть дотла. За ужином ты слышишь звук. Он замечает первым, неизменно чуткий к своему окружению, его глаза и уши всегда начеку. Затем улавливаешь и ты, а потом Сесилия. Вы втроем озадаченно поворачиваете головы к задней двери, за которой что-то, кто-то скулит и скребется. Девочка указывает в направлении источника звука. Это снаружи. «Наверное, собака», — говорит он. Качнув головой, Сесилия встает, двумя пальцами отодвигает штору. «Сесилия, не...» Прежде чем он успевает приказать ей вернуться на место, девочка уже у двери поворачивает ручку. На краткий миг есть только ты, он, открытая дверь и порыв холодного ветра между вами. Ты ловишь его взгляд. «Ой, перестань», — вертится у тебя на языке. «Ты серьезно думаешь, что я сбегу? Отсюда? Сейчас?» У меня на затылке до сих пор толстый рубец. Я еще не забыла, что ты сделал со мной в прошлый раз. Сесилия возвращается. Ты втягиваешь воздух. Рубашка девочки в крови. На вытянутых перед собой руках она держит дрожащую черную массу. Ее отец отшатывается. «Сесилия, какого х...» Тут он вспоминает, что не ругается, по крайней мере, на людях. «Ты не в счет, и уж точно не в присутствии ребенка. Что ты делаешь?» Девочка приседает и осторожно кладет черный шерстяной клубок на кухонный пол. Это собака. Изувеченная собака с большой открытой раной на левой лапе. Кровь хлещет на плитку. «У тебя пылает лицо, немеют пальцы. Раньше ты любила собак, в детстве у тебя был пес. Помесь Ньюфа и бернского Зенинхунда. Просто огромный, гора любви и слюней. Эта собака маленькая. Если бы она могла держаться на лапах, то была бы около фута в высоту. Ты различаешь заостренные уши, вытянутую морду. Маленький терьер тяжело дышит, большие карие глаза мечутся по кухне. Сесилия, дверь!»